Москва, Лубянка, ноябрь наши дни. «Ростова, зайдите ко мне», — рявкнул в трубку телефона генерал. «Вот так всегда. Ни здрасте тебе, ни до свидания. А, между прочим, сегодня день милиции, мог бы и поздравить. Все-таки 10 лет оттрубило. Мог бы и поздравить». Настроение сразу поехало вниз, правда... Все в нашем управлении знали, что такой тон начальника может в равной степени означать как вызов на ковер, так и большой и сладкий пряник, поскольку весь мой кабинет уже был заставлен всеми мыслимыми и немыслимыми коврами, получить очередной не хотелось бы, но деваться было некуда. И я, грустно глянув в окно, за которым буйствовала непогода, заливая стекла водой, захватила папку по Детерникову и побрела на 3-й этаж. «Здравия желаю, товарищ генерал», — проблеяла я, чувствуя полное отсутствие трудового задора. «Погода, что ли, так действует?» «Ростова, что-то вы сегодня какие-то вялые. Не от дела сонное царство, честное слово. Но ничего, сейчас я тебя взбодрю». Так я и знала, пронеслось у меня в голове. «Ну, Ростова, пляши». Генерал явно повеселел и, видимо, удивлялся, почему я не разделяю его оптимизма. «Пришел ответ от аналитиков по Тетерниковой. Вот, держи, читай и наслаждайся», — генерал протянул мне прозрачный файлик. «Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ России. Научно-техническая служба, аналитическое управление. 14.07.02, номер 132/2/2/4404. Начальнику управления Р. 106-032, город Москва. Генерал-майору ФСБ России Тарасову С.В. О проверке личных банковских и карточных счетов. Гражданке Тетерниковой М.П. Сообщаем вам, что по вашему запросу нами проведена проверка расчетных банковских и карточных счетов гражданки Тетерниковой Маргариты Петровны 1918 года рождения. Проверкой установлено, что в период с 08.08.1967 года и по настоящее время гражданка Тетерникова Маргарита Павловна имеет сберегательный накопительный пополняемый счет в Сбербанке России. В настоящий момент сумма вклада составляет 50 244 рубля 45 копеек. Ежегодные перечисления в сумме 500 000 рублей 00 копеек на вклад гражданки Тетерниковой осуществляется со счета благотворительного фонда Foundation Rayler Basel, Швейцария. Перечисление производится каждый год 17 января. Также гражданка Тетерникова МП имеет открытый банковский счет на предъявителя в Баттерфилдж Банк. Острова Кайман, Джорджтаун, размер и периодичность вкладов выясняется. Исполнитель Фролов П.Е., телефон добавочный 114. «Вот спасибочка, Сергей Владимирович, вот уважили», — подскочил я со стула и хотел уже выскочить вон из кабинета, но вопрос генерала догнал меня уже в дверях. «Ты куда это собралась?» «Тетерникову колоть», — выпалила я и тут же прикусил язык. «Подожди. Во-первых, с днем милиции тебя!» — улыбнулся Тарасов и протянул мне красную коробочку, перевязанную алой ленточкой. «Подожди, не торопись. Присядь!» «Спасибо», — проговорила я и присела на краешек стула. Переход генерала на «ты» теперь уже точно не сулил мне вкусняшек. «Во-вторых, когда ты уже отвыкнешь от этого своего ментовского сленга? Твой отец был бы жив, со стыда бы за дочурку сгорел. Следи за своей речью. Такая красивая девушка и колоть. Ну, куда это годится? И в-третьих, что предъявлять думаешь?» Хитро прищурился генерал. Отвечать я не спешила, взяла на минуту тайм-аут и сделала вид, что задумалась. Сама знала, что на одном счете на Каймановых островах далеко не уедешь, да и российский счет с любыми суммами никому сейчас иметь не запрещается. Если, конечно, нет проблем с налоговой. Жидковатая позиция следствия, то есть моя, мне уже совсем не нравилась. тому же генерал сидел и смотрел на меня пристально, как председатель экзаменационной комиссии. «Ладно», — смилостивился генерал. «Не буду тебя томить». Он достал из папки еще лист и протянул мне. «Комитет государственной безопасности СССР. 18 мая 1986 года. Ориентировка. За пособничество немецко-фашистским оккупантам в лагере Берген-Бельзен органами КГБ СССР разыскивается. Рассказова Мария Дмитриевна, 1918 года рождения, по матери Луц. Рассказова МД дала добровольное согласие на сотрудничество с немецкими захватчиками. Последний раз ее видели в концентрационном лагере Берген-Бельзен неподалеку от города Целле. Освобождена британскими войсками в середине апреля 1945 года. Я посмотрел на генерала с благодарностью, он усмехнулся и произнес: «А теперь вишенка на торте». С этими словами он положил на стол и подтолкнул мне две фотографии. Они проскользили по поверхности стола и упали мне на колени. Я подняла фото. На меня, смутной черно-белой фотографии, смотрела молодая Тетерникова Маргарита Петровна. А на второй, в полосатой робе в анфас и профиль, была изображена незнакомая мне девушка с безразличным взглядом потухших глаз на миловидном, но худом, изможденном лице. «Товарищ генерал, я так понимаю, на большом фото Тетерникова, тогда кто на втором?» «Настоящая Рассказова. Вот она-то и умерла в лагпункте Мьюта, а похоронили ее уже под именем Федоровой. Вот так-то. Теперь поняла?» Голова у меня тотчас пошла кругом, мысли спутались. Взгляд метался с одной фотографии на другую, но основная мысль билась в голове и никак не хотела оформляться. Я беспомощно посмотрела на Тарасова, чувствуя, что еще немного и разревусь. «Я выбираю звонок другу», — пошутила я, разведя руками и чувствуя, что глаза у меня уже на мокром месте. «Ну, тогда друг предлагает тебе еще одну вишенку на торт, но уже последнюю. Не обессудь». «Что-то торт у нас получается исключительно вишневый», — попробовала пошутить я. «Ладно, держи последнюю подсказку. Честно говоря, думал, ты после первой фотографии догадаешься». И он протянул мне фотографию молодой девушки в полосатой арестантской робе, снятой на стуле тоже в анфас и профиль. Эту девушку я определенно знала, что-то неуловимо знакомое было в этом грустном, некогда красивом девичьем лице. Но на фото внизу корявым почерком значилось «Федорова М.Д.» И вдруг меня пробило. «Конечно же! Это тоже Тетерникова!» Я подняла лицо на генерала и, набрав полную грудь воздуха, выдала: «Тетерникова!» «Молодец! Снимок из личного дела заключенного на Федорову. Хорошо поработали местные опера. Творчески подошли, не шаблонно. Думаю, просить их руководство о поощрении. Ты не против?» «Да что вы, товарищ генерал, конечно, поощряйте! Вы даже не представляете, как гора с плеч! А то я всю голову сломала. А тут вон а что, как говорит один мой сосед по даче. Ростова, я вчера договорился по вашей просьбе с доцентом кафедры аэродинамики летательных аппаратов Московского авиационного института Бочаровым Максимом Ивановичем. Он готов с вами встретиться и дать консультацию». «Вот спасибочка, товарищ генерал!» — воскликнула я. «А я уж думала, вы позабыли». Генерал укоризненно смирил меня взглядом и продолжил: «Во-первых, Ростова, вам давно пора запомнить, что я никогда и ничего не забываю. А во-вторых, Максим Иванович будет ждать вас завтра утром на площадке перед ДК МАИ на Дубосековой. Ну, вы Ростова знаете. 8:00 часов. У них там какое-то мероприятие. В общем, он мне пообещал выделить для вас время». Бочаров оказался довольно модным мужчиной средних лет, высокого роста, немного полноватым, с густой черной, как смоль, курчавой шевелюрой на голове. Его и без того слегка смуглое лицо оттеняло бородка а-ля Че Гевара и коротко подстриженные усы. Вкупе с кожаной курткой на металлических заклепках тонкими кожаными штанами и сапожками-казаками, он смотрелся весьма брутально и больше напоминал рокера, чем доцента такой серьезной кафедры. «Генерал просил меня ответить на все ваши вопросы, но сразу хочу пояснить, что некоторые научные темы нашего теперь уже университета являются секретными, так что не обессудьте без соответствующего допуска. Полноте, Максим Иванович, я ни в коей мере не собираюсь посягать на ваши военные секреты. Мне нужна консультация чисто на бытовом уровне, без формул и прочих математических выкладок. Представьте, что вы просто выступаете с лекцией, ну, скажем, перед восьмиклассниками нашей, я кивнула настоящее напротив ДК моей пятиэтажное здание, школы. «Как? Вы тоже учились в 82-й испанской спецшколе?» — обрадовался ученый. «А я ее окончил в 1988-м. Значит, я немного старше вас. Я выпустилась в 85-м. Странно, я совсем вас не помню». «Ничего удивительного», — улыбнулся Бочаров. «Вы ведь наверняка, как и все наши девчонки, предпочитали ребят-старшеклассников. Где уж вам было запомнить мелюзгу из младших классов, а я вот вас вспомнил. Вы почти не изменились». «Спасибо, но внешние метаморфозы, как естественный процесс старения, это полбеды, а вот внутренние...» «А вы философ, Наталья». «Просто Наташа», — поспешила я на помощь. «Мы же почти ровесники, к чему эти условности? Предлагаю перейти на «ты». «Окей», — легко согласился Бочаров. «Итак, что вас интересует? Говорите как есть, а я уже сам сформулирую для себя вопрос так, чтобы ответ на него был...» Максим Иванович замолчал, подыскивая нужное слово. «Скажем так, научно-популярным. Договорились?» «Договорились. Скажите, в СССР занимались разработкой самолета-невидимки?» «Конечно. Еще в 30-е годы этой проблемой вплотную занимались. Радиолокационные станции, а правильнее будет сказать, радиоулавливатели самолетов, появились в СССР еще до войны. Первая созданная система «Прожзвук» была малоэффективной, так как определяла направление шума двигателя самолета и передавала информацию на прожекторную станцию ПРС. Если была облачная погода, то прожекторы просто не находили самолеты противника. Работы над созданием более совершенных радиоулавливателей РУС начались в СССР еще в 1933 году, а 3 января 1934 года в Галерном порту Ленинграда был проведен эксперимент, в котором впервые по отраженным радиоволнам был обнаружен летящий самолет. «Ради бога, извините, Максим Иванович, сама виновата, не смогла корректно сформулировать вопрос. Меня интересует, велись ли работы по созданию самолета-невидимки в прямом смысле. Невидимки. Понимаете?» Бочаров минуты две молча рассматривал меня, вероятно, пытаясь сообразить, как это ненормальное, то есть я оказалась на воле, а потом, видимо, так и не определившись, что со мной делать дальше, просто прогнать или все же позвонить в службу 03, спросил. «Вы, вероятно, имеете в виду самолет, невидимый для наблюдателя?» «В точку», — облегченно вздохнула я. «Видите ли, Максим, меня интересуют не столько секретные разработки вашего института, сколько сам принцип, можно или нет сделать такой самолет». «Но вообще-то, насколько я знаю, в 30-е годы были проведены испытания такого самолета на базе спортивного моноплана «Аир-3». Но работы быстро свернули как неперспективные». «Почему?» «Потому что материал, которым был покрыт фюзеляж самолета, быстро приходил в негодность. Я точно не знаю, но там использовали что-то типа целлюлоида, покрытого амальгамой. Как-то так. И потом, повторюсь, приоритетное направление имело создание самолета, невидимого для локаторов, потому что скорости у самолетов росли, и высота полетов тоже, и невидимость самолета для человеческого глаза, скажем, на расстоянии даже километра от Земли, решающего значения уже не имела. А что делают для незаметности самолета сейчас?» «Сейчас объясню. Простой пример. Если бросить в стену теннисный мячик, он отскочит и вернется обратно. Также и сигнал РЛС отражается от самолета и возвращается на приемную антенну, самолет обнаружен. Если же у стенки есть угловые или наклонные грани, и они ориентированы в разные стороны, то мячик отскочит куда угодно, но назад не вернется, сигнал потерян. Кстати, на этом принципе основаны американские самолеты, сделанные по технологии стелс. Кстати говоря, стелс — это, вопреки расхожему мнению, вовсе не самолет, а именно технология, позволяющая значительно снизить заметность объекта в радиолокационном и других спектрах обнаружения. Ну, например, если на этот раз обложить стенку мягкими матами и кинуть в нее мяч, то он просто шлепнется, потеряв энергию, рядом со стенкой. Также и плазменное образование поглощает энергию радиоволн. Самолет становится малозаметным для радаров. По этому принципу и был создан компактный генератор плазмы, который можно разместить на летательном аппарате. Но наилучшие результаты эта технология дает при использовании именно на больших высотах, и она как минимум не уступает по эффективности американским способам снижения радиозаметности. Насколько я знаю, сейчас этой проблемой занимаются специалисты Российского радиотехнического института имени академика Минца. То есть, насколько я поняла, существует только два пути сделать самолет невидимым. Истребитель либо отражает радиоволны, либо поглощает их с помощью специального покрытия. Совершенно верно. Еще в начале 60-х наш ученый Петр Уфимцев написал монографию со скучным названием «Метод краевых волн в физической теории дифракции». На самом деле работа была посвящена физико-математическому алгоритму, позволяющему вычислить площадь рассеивания радиоволн для самолета любой формы. Проще говоря, в своей работе ученый описывал, как сделать любой самолет невидимым, правда, только для радиоволн. Все понятно, и еще один вопрос в лоб. А существуют ли еще какие-либо разработки или теории по этой теме, совсем уж фантастические и не очень? Наташа, определенные подвижки в этом направлении, конечно же, есть, и все они связаны с созданием новых метаматериалов, сложных молекулярных структур, обладающих просто фантастическими свойствами. Некоторые из них имеют отрицательный показатель преломления света. Он как бы обтекает трехмерный объект, покрытый таким материалом, заставляя наблюдателя видеть то, что находится позади него. То есть одежда из метаматериала может сделать человека невидимым. Абсолютно, причем для функционирования этого материала не требуется никаких источников питания, аккумуляторов, батареек и прочее. А как вы думаете, отвлечемся на минуточку от математических и физических постулатов, могло ли решение проблемы невидимости объекта быть уже сформулировано и, кроме того, быть подробнейшим образом описано в каком-нибудь забытом всеми древнем манускрипте? «Простите», — опешил Бочаров. «Хорошо, давайте тогда представим на минуту, что через несколько дней наступит конец света, и вам нужно оставить для потомков какую-то архиважную информацию, прорывную технологию или что-то в этом роде. Как бы вы решили эту проблему?» «А-а-а, я понял. Предлагаете мне поиграть? Отлично», — потер руки Бочаров. «Компов нет, бумага не годится, камень или металл?» «Ну, камень долбить некогда, остается металл. Из самых доступных и долговечных, и при этом не требующих особых условий плавки, бронза». «Я угадал». «Ответ. Ваш манускрипт написан на бронзовых листах. Способ нанесения текста — ручная гравировка». Я стоял и молча смотрел на Бочарова. Интересно, как он учился в школе? Наверняка на одни пятерки. С такими-то способностями? Хотя нет, наверное, он просто очень хороший ученый. И где, скажите, пожалуйста, моя хваленная прозорливость, если имею на руках целую кучу фактов? Я не могу выстроить более-менее стройную, а главное, рабочую версию, тоскливо подумал я. У Бочарова, например, это получилось меньше, чем за минуту. «Кстати, о гравировке», — откуда-то издалека долетели до меня слова ученого, и я боднула головой в воздух, отгоняя наваждение. «Совсем недавно китайское издание Сохо сообщило о новом метаматериале китайского производства, который способен обеспечить малую заметность для истребителей». Их новая математическая модель описывает поведение электромагнитных волн при контакте с поверхностью металла, покрытого определенными узорами. Но специалисты считают, что это решение не подходит для летательных аппаратов, поскольку гравировка на поверхности металла будет подвергаться интенсивной пылевой эрозии.